Глава сороковая. Лайла встретила Тобиаса в офисе шерифа. К комнате, куда Джинни забрала Райана для допроса, ее даже близко не подпускали. Опять. Тобиас удалился раздобыть информацию о происходящем и убедиться, что телефон — единственный сюрприз, который им придется пережить сегодня вечером. Перепалка с Райаном случилась в самый неудачный момент. Лайла как раз освежила его воспоминания о том, как перелистывала книгу у него в кабинете, а потом сдала с потрохами Джинни. Возможно, он сейчас в доску расшибется, чтобы ради спасения собственной задницы подставить ее. Вполне типичный ход, ничего удивительного. Все это время Райан работал по плану, а она это прошляпила. Подвели инстинкты. Ей только и не хватало, чтобы раскрылось ее детство, и каждый желающий мог бы покопаться в нем. Пережить это опустошение заново недопустимо. Но это заслоняет куда более серьезная неприятность. Необъяснимая. Телефон Аарона. Место его обнаружения не вяжется ни с чем. У Райана его никогда не было. Вопреки предположениям Джинни, эти двое не встречались ни разу. А если и встречались, то по секрету от Лайлы. И абсолютно непонятно, зачем бы им это понадобилось. Голову прострелила шальная мысль, от которой у нее волосы встали дыбом. Эти двое могли вступить в тайный сговор. Могли встретиться, могли подраться. И если Райану так отчаянно требовался материал для книги, он мог обратиться к Аарону, чтобы получить сведения. Но пропасть между этим и идеей как минимум призрачной, что Райан помог Аарону скрыться, слишком широка, чтобы ее преодолеть. Но какой бы бесплотной ни была эта возможность, у Лайлы мучительно сосало под ложечкой при одной мысли о ней. Схватка даже с одним из них отстой. Но с обоими? Она изо всех сил пыталась придумать новые варианты действий. И все-таки мысль о Райане в роли соучастника выглядела настолько невероятной, что Лайла запретила себе концентрироваться на ней. И снова увязла в трясине неразберихи. Мобильник должен быть там, где она его оставила, в кармане пиджака Аарона. Лайла мысленно прокрутила весь план, шаг за шагом. Это было нелегко, но она справилась. Незримые губительные пары. Она ожидала увидеть дымку, но когда заглянула в комнату, все выглядело нормально. Все, кроме тела Аарона, распростертого по диагонали на гостевой кровати. Прижав ко рту полотенце, Лайла ринулась внутрь, в спертую ядовитую атмосферу и в другой конец комнаты. И с каждым шагом все плотнее прижимала ткань к закрытому рту. Капризная оконная защелка никак не поддавалась. Лайла все тянула и дергала, пока легкие не начали пылать от потребности вдохнуть. Еще несколько секунд, и металлические петли со щелчком открылись. С погруженного во мрак заднего двора в помещение ворвался свежий прохладный воздух. Лайла жадно хватала его ртом, коря себя, что не подумала головой и не обзавелась респиратором. Хватило уловок и вранья вокруг баллона с монооксидом углерода. Задача приладить его к вентиляционной решетке под нужным углом и заклеить скотчем все вокруг, чтобы защитить остальные помещения дома, оказалась довольно сложной. Лайла смотрела мимо кровати. Куда угодно, только бы не видеть неподвижное тело мужа. И когда, наконец, сосредоточилась на его волосах, вспомнила, как однажды пошутила, что скоро ему придется краситься, чтобы скрыть седину. Его лаконичный ответ до сих пор звенел у нее в ушах. Теперь она посмотрела на него, тихого и спокойного, тревоги о седых волосах для него позади. Одна рука вытянута в сторону, на пальце блестит золотое обручальное кольцо. Лайла ждала неизбежных угрызений совести, горькую чашу, которую ей придется пить до конца жизни, но это не важно. Потому что девочки будут свободны. Однако ни раскаяние, ни боль так и не посетили ее. Эти видео, где девушки восхваляли его тело и ласкали себя, чтобы ублажить его, превратили Аарона из мужчины в чистого монстра. Она сразила этого дракона. Покончила с его домогательствами раз и навсегда. Лайла не позволяла ему притрагиваться к себе с той самой ночи и делала все возможное, чтобы не касаться его. Но теперь протянула руку и стала нащупывать пульс. Характерного биения, которое она была почти готова ощутить, не было. Осталось только прибраться. одеть его тело, ставшее всего-навсего мертвым грузом, свалить его на одеяло и дотащить до гаража. Взвалить на заднее сиденье и спрятать на полу. Положить телефон с видеороликами так, чтобы его легко обнаружили. Ее спина взмокла от пота после борьбы с удушливым воздухом и окном. Мышцы одеревенели, их сводило от боли, но Лайла держалась. Вот-вот рассветет, а машина должна быть на месте задолго до того. Время на исходе. На лице подошедшего к ней Тобиаса не было ни следа обычного добродушия. Райан упорствует в том, что ни разу не встречался с Аароном и не имеет понятия, как телефон попал к нему в дом. Это соответствовало тому, что она знала, но для Лайлы имело значение информация, которую он не разглашал, хотя она опасалась, что ответ может быть «пока». «А что говорит Джинни?» Тобиас посмотрел на нее, сдвинув брови. «Что на тебя нашло?» «Вообще-то я не адвокат Райана, так что мне она не говорит». Пропустив сарказм мимо ушей, Лайла смотрела на суетящихся сотрудников офиса шерифа. Наконец-то они не пялились на нее, только громко перешептывались, как частенько поступают мужчины, когда хотят, чтобы ты знала, что они на самом деле о тебе думают. Сегодня они отвечали на телефонные звонки, а несколько человек сгрудились в заднем углу у самого большого кабинета за стеклянными стенами. И никто не обращал на нее ни малейшего внимания, будто сами себе запретили. «Не понимаю», — Лайла покачала головой. «Эта ситуация с телефоном Аарона ни в какие рамки не лезет». Тобиас провел ее в более тихий коридор, ведущий к передней двери. «Лайла, тебе надо сосредоточиться. Похоже, что Райан замешан в исчезновении Аарона. Или, по меньшей мере, виделся с ним незадолго до смерти. Это проблема, поскольку он ни разу об этом не обмолвился. Тут что-то не сходится. Ты в этом уверена?» Тобиас прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Между ними нет никакой связи. Каждый раз, когда Лайла произносила или думала об этих словах, она чувствовала себя все более уверенной в том, что они правдивы. Первоначальное предположение, что тут нечто иное, а вовсе нереальная улика злодеяния Райана, казалось вполне правдоподобным». «Ну, если ты...» Тобиас покачал головой. «Весьма весомое связующее звено. Ни один из них не стал бы драться за меня насмерть. Оба доказали это своим молчанием и поведением». Тобиас чертыхнулся себе под нос. «Может, ты себя недооцениваешь?» «Я знаю обоих». А Тобиас нет. Он встал на ее сторону, храня верность многолетней дружбе. Он – самый жесткий ее критик и величайший вдохновитель. Эти двое не стали бы утруждаться. Разве что сошлись бы, чтобы поговорить о том, какая я идиотка. Хватит подобных разговоров. Лайла проигнорировала его нахмуренные брови и резкий упрек. «Я серьезно. Тут что-то другое. У тебя есть гипотеза? Так поведай о ней». «Пока нет. Не настолько она глупа. Все не так просто. Вокруг нее разыгрывалось что-то зловещее, а значит, за этим стоит Аарон. Все направляется его гнилым нутром. Можно лишь предположить, что он следил за подкастом. Подобное внимание со стороны свежеиспеченной выпускницы ему польстило бы. Но существует выгода и покрупнее, не имеющая к подкасту ни малейшего отношения. Отомстить ей через Райана как раз в духе Аарона. Зачем нападать в лоб, когда можно зайти с тыла? По-моему, мы должны сообщить Джинни о видеозаписях». «Почему сейчас?» «Она допрашивает Райана. Это, вероятно, означает, что она разрабатывает теорию, согласно которой мужчины подрались, или, что хуже, что вы с Райаном все подстроили, сговорившись убить Аарона. Так она и поступила бы на месте Джинни, взяла бы пару на прицел и постаралась сломить одну из сторон». Лайла буквально видела, как Джинни продумывает те же шаги и приходит к тем же выводам. «Это нелепо. Она слишком умна». «Ойли, ты слышала эту историю миллион раз. Хотела избавиться от несчастливого брака и подбила своего любовника-эксперта помочь это осуществить». Сердце снова заколотилось как бешеное. «Нет ни одной улики, указывающей на этот сценарий. Кто-нибудь непременно предположит подобное. А дальше будет достаточно рассказать об этом, чтобы в людских умах гипотеза превратилась в факт. Вопли, крики и призывы к правосудию направят следствие не куда-нибудь, а прямо на тебя. Грудь Лайлы порывисто вздымалась. Ей до боли хотелось заглянуть в комнату хоть одним глазком и послушать, что там происходит. Как я понимаю, общественным мнением, это не если бы да кабы, Лайла. Это происходит. Мы должны играть на опережение. Погубить репутацию Арона. Так ли это ужасно? Говнюк спал с ученицами. Огласив то, что знаю, я окажусь прямо на мушке. Это дает мотив, как раз то, чего у Джинни до сих пор нет. Это значило бы раскрыть свои карты преждевременно. Тобиас знает еще не все. Разгадка еще впереди. Райан дает ей мотив. Это неправда. Правда или нет, неважно. Нам нужно рассеять внимание Джинни, заставить ее бегать кругами. Пусть общественность займется Ароном. Ладно, но есть одна проблема. И огромная. Что если вместо Арона общественность накинется на меня? Парадная дверь за их спинами распахнулась, и вошел Джаред, уставившись в свой мобильник, но поднявший глаза как раз вовремя, чтобы не напороться на них. «Вас вызывала Джинни?» — осведомился Тобиас. «Ага». Джаред сел рядом с Лайлой. «Сказала, что есть свидетель». «Так Райана вряд ли можно назвать». «Они нашли телефон Арона, я должна объяснить», — Джаред нахмурился. «Свидетель — женщина».